Глава 30. Вьюга в горах. В Интерлакене по настоянию Пети были куплены шерстяные плащи и альпинштоки, длинные палки с железными наконечниками для подъема в горы. Пети стал поговаривать о зеленой тирольской шляпе с фазаньим пером и башмаках с стальными шипами. Но отец, боявшийся потратить лишний сантим, решительно отказался и не на шутку рассердился. Даже в самые жаркие дни Петя старался не снимать плаща и носил его не просто, а на испанский манер, закидывая угол через плечо. Если на Павлике плащ выглядел как скромная пелерина, то на Пете он превращался в альмавиву. Павлик простодушно волочил за собой длинную палку, покрытую вишневой корой. Петя опирался на нее, как на посох. Иногда он мрачно улыбался, отходил в сторону и некоторое время одиноко стоял на скале, рассматривая с высоты птичьего полета какую-нибудь деревушку с маленькой хорошенькой кирхой на дне долины. Однажды он уговорил отца подняться в горы в дурную погоду, когда самопишущий барометр на площади Флюэлена чертил на бумажной ленте незаметно вращающегося барабана зловещую ломаную линию. «Ну и там сейчас туман, вьюга, и мы ничего не увидим. Только зря потратим деньги на фуникулер», — говорил отец, который недавно с ужасом выяснил, что круговые билеты не распространяются на линии фуникулеров. Но Петя с жаром стал доказывать, что в хорошую погоду в горы поднимаются решительно все, тогда там нет ничего интересного, кроме надоевших снеговых вершин и глетчеров, в то время как в дурную погоду, когда все другие путешественники трусливо сидят внизу в отелях, именно и надо подниматься в горы, чтобы своими глазами увидеть снежную бурь в июле. — Ты пойми, что этого же никто не увидит, кроме нас, — настойчиво повторял Петя. В конце концов он убедил отца, и они сели в косой ступенчатый вагон электрического фуникулера, который медленно повез их почти вертикально вверх по зубчатым рельсам. Как и следовало ожидать, кроме них в вагоне не было других пассажиров. Долго ползли по очень крутому склону, поросшему сначала сосновым лесом, потом еловым. Деревья плавно сползали вниз по диагонали, так что сначала Петя видел над собой их корни, а потом под собой острые верхушки, увенчанные шишками, которые уменьшались и скрывались внизу в солнечном тумане жаркого июльского дня. Иногда среди папоротников кипели белые лестницы водопадов. Становилось свежей. Кончился лес, сверху сползла последняя станция, чистенький домик с мокрой крышей. Семейство бачей вышло из вагона. Василий Петрович порылся в бедекере, и они отправились дальше пешком в гору среди черных валунов, покрытых серебристыми лишаями. Здесь уже замечались первые признаки тумана. Было трудно идти в скороходовских сандалиях вверх по скользкой кварцевой щебенке. Каменистая почва была покрыта стелющейся растительностью, цикламенами, альпийской розой, и, наконец, среди сырого мха Петя нашел первый эдельвейс, странный мертвый цветок в виде звездочки, как бы вырезанный из белого сукна. Петя сорвал его и прицепил к груди, засунув вырез своей матроски. Линия горизонта стояла очень высоко и близко, и оттуда, переваливаясь, пол серый туман. Все вокруг потемнело. Они вошли в облако. Стало очень холодно. В одну минуту шерстяные плащи посидели от водяной пыли. Их охватили густые сумерки. Подул пронзительный ветер, неся прямо в лицо потоки мелкого ледяного дождя. Василий Петрович сердито велел возвращаться назад. Но Петя решительно продолжал шагать в гору, декоративно кутаясь в плащ и стуча железным наконечником альпинштока по мокрым камням. Стало еще холодней. Среди капель дождя замелькали сначала мокрые, а потом сухие снежинки. Мгновенно дождь превратился в снежную метель. «Назад! Сию же минуту вернись!» — кричал отец. Но Петя уж ничего не слышал, убиваясь мрачной красотой этой июльской вьюги. Он добежал до края обрыва, откуда в хорошую погоду обыкновенно открывался вид на всю горную цепь, на снежные вершины Монте-Розы, Юнгфрау, Маттергорна. Теперь же ничего не было видно. Вверху, внизу и вокруг кружилась метель, покрывая цветы и камни белоснежной пеленой. «Зря только сгубили деньги», — бормотал отец, стараясь разглядеть хоть малейший намек на знаменитую горную цепь. «Ах, папа, ты ровно ничего не понимаешь!» — с тоской воскликнул Петя, даже досадно. «Внизу лето, жара, а мы видим снег. Одни только мы, неужели ради этого не стоило подниматься? Ну, внизу лето, а вверху зима. Вполне естественно. Не знаю, что ты в этом находишь особенного. В гористой местности это в порядке вещей. Это просто фантазер и больше ничего». Весь облепленный снегом, со снежинками на бровях и ресницах, Петя стоял, скрестив на груди руки в развивающемся плаще, и с мрачным упоением думал о маленькой девочке, которую так безжалостно с ним разлучили и увезли в Париж, Лонжемо. Он упивался своей несчастной любовью и одиночеством, хотя втайне ликовал, представляя себя со стороны страдающего, всеми забытого, с адальвейсом на груди, в грубом альпийском плаще, который не в состоянии спасти его от холода. «Но довольно, хватит! Полюбовались красивым видом, и будет сварливо, — сказал отец, — а то еще доброго схватить воспаление легких, и пусть, — сказал Петя. Но, тем не менее, с большим удовольствием повернулся спиной к неприятному ветру и побежал следом за Павликом назад вниз. По дороге на станцию фуникулера они наткнулись на хижину пастуха. Настоящее швейцарское шале с камнями на плоской крыше. Там обогрелись и высушились перед камельком. А старая швейцарка за маленькую никелевую монету дала им в узких белых стаканах холодное козье молоко. Василий Петрович пил козье молоко и думал, как хорошо, как тихо, как спокойно. Может быть, в этом и заключается настоящее человеческое счастье — жить на маленьком тихом клочке земли, в маленькой хижине, пасти коров, варить сыр, дышать целебным горным воздухом и не чувствовать себя рабом государства, религии и общества. Нет, наверное, все-таки был прав великий отшельник-мудрец Жан-Жак Руссо. Эти идеи, которые уже и раньше смутно возникали в его утомленном мозгу, теперь приобрели удивительную предметную ясность. Они были так же вещественны и зримы, как белые капли козьего молока, блестевшего у него в мокрой бороде. Откровенно говоря, Петя испытал большое удовольствие, когда фуникулер медленно погрузил их в теплую, сияющую солнцем долину, и странная экскурсия кончилась. В общем, несмотря на зря погубленные деньги, все были довольны. «Да, все-таки, знаете ли, это было любопытное зрелище», — сказал Василий Петрович, потирая руки. «Наконец мне довелось увидеть настоящие адальвейсы в природных условиях». Был весьма доволен также и Павлик, хотя по свойству своего характера скрывал это. Он долго и таинственно возился в углу номера, что старательно пряча и со стуком перекладывая в своем дорожном мешке. Как выяснилось впоследствии, он не терял даром времени в Швейцарии. Но, смотревшись в витринах магазинов на множество драгоценных камней и кристаллов, добытых в местных горах, мальчик смекнул, что здесь можно легко разбогатеть, если только не зевать во время экскурсии и внимательно смотреть под ноги, где сокровища валяются буквально на земле. Поэтому он тайно таскал в свой мешок множество камней, казавшихся ему весьма ценными. Сегодня же, пока Петя был занят своими любовными переживаниями, пока отец изучал альпийскую флору, Павлик нашел два довольно больших круглых булыжника. Он был уверен, что эти булыжники набиты кристаллами аметиста. Стоит только их распилить пополам, и можно наковырять целую кучу драгоценных камней. Осторожный Павлик решил отложить эту операцию до возвращения домой. Там он тайно продаст свои драгоценности, и тогда осуществится его заветная мечта. Он приобретет подержанный велосипед. А Петя с этого дня стал особенно страстно мечтать о Париже. Тайное предчувствие говорило ему, что там он непременно снова встретится с ней, и тогда начнется какое-то новое, Невероятное счастье! Побывать в Париже входило в план путешествий, но сперва надо было по возможности полнее использовать круговые билеты, дающие право ездить по всем железным дорогам Швейцарии. По правде сказать, Швейцарии уж порядком-таки надоело семейство бачей. Месье с сыром, молоком и шоколадом, с ее пансионами, фуникулерами, коллекциями минералов, деревянными игрушками и красивыми видами, удивительно похожими один на другой. Но делать было нечего, не зря же заплатили деньги за билеты. И семейство бачей продолжало ездить, пересаживаясь с поезда на поезд, туда и назад, лишь бы оправдать расходы. В Берне они постояли возле глубокой ямы, на дне которой на задних лапах ходили знаменитые бернские медведи, выпрашивая у посетителей подачки. Подъезжая к Люцерну, видели на зеленом лугу большой желтый дирижабль «Вилла Люцерн». Где-то на Фирвальдштетском озере их настигла страшная гроза, и они видели зловещее отражение молнии в воде, ставшей в одну минуту почти черной. В Лугану их поразил совсем итальянский характер города с трескучей скороговоркой толпы, с макаронами, мандолинами, фиасками, кьянти и ледяным оранжатом. В Шельонском замке, который своими островерхими башнями как бы вырастал из озера на фоне зубчатой вершины Дан-де-Миди, они видели знаменитые подземелья с железным кольцом, с каменными колоннами и фальшивой надписью Байрона, выцарапанной на одной из них. В каком-то городке немецкой Швейцарии покупали для тети легкое одеяло из чесаного шелка сырца. На какой-то станции в их вагон валилась толпа толстых тирольских стрелков в коротких штанишках и широких зеленых подтяжках, которые, надев на дуло ружей шапочки с вазаньими перьями, потрясали ими над головой игроловыми переливчатыми голосами, подражая флейте, пели свои тирольские йоделли. Было еще множество других впечатлений, но они слились с одним постоянным чувством необходимости все время ехать дальше. Вот настало время отправляться в Париж, и вдруг Василий Петрович заколебался. Сидя в маленьком номере дешевой женевской гостиницы, он долго подсчитывал ресурсы, покрывая колонками бисерных цифр клочок почтовой бумаги. — Когда ж мы, наконец, поедем в Париж? — сказал Петя с нетерпением. — Никогда, — отрезал отец. — Но ведь мы же решили. Ведь ты же обещал. — Решили. А теперь я отменяю это решение. — Но почему же? — Потому что у нас мало денег. Какой может быть Париж, когда уже август на носу? И вот Татьяна Ивановна пишет, что у Файга с первого числа начинаются какие-то осенние приемные испытания, да и вам с Павликом довольно уж бить баклуши, пора перед новым учебным годом освежить в памяти целый ряд предметов. Одним словом будет, погуляли хорошенько понемножку. — Папочка, ты, наверное, шутишь? — взмолился Петя. — Я сказал, — пробормотал отец. Видя, что отец перешел на свой обычный тон, Петя сделал еще одну попытку поколебать его решение. — Но ты же дал слово, и нечестно с твоей стороны теперь отказываться, — развязно и довольно дерзко, — сказал Петя. — Как ты смеешь в таком тоне говорить с отцом? — Молчать, мальчишка! — крикнул Василий Петрович и схватил мальчика за плечи, чтобы хорошенько его потрясти. Но, вероятно, вспомнив, что они находятся за границей, ограничился лишь одним коротким рывком, после чего все семейство вдруг почувствовало глубокое облегчение. «Слава тебе, Господи! Вопрос окончательно решен, и не нужно больше путешествовать, а прямо ехать через Вену в милую Одессу». Только сейчас все поняли, как они безумно устали, и как им, в сущности, уж давно надоело без передышки трястись в поездах, ночевать в гостиницах, покупать открытки, бегать по картинным галереям, говорить по-французски, вместо борща и вареников питаться жеманными швейцарскими супчиками и тонкими ломтиками твердого жаркого с прокисшим гарниром. Им хотелось выкупаться в море, съесть добрую скипку сахарного монастырского кавуна, напиться из кипящего самовара чайку с клубничным вареньем и горячими бубликами, на которых так аппетитно тает ледяное сливочное масло. Словом, их страстно потянуло домой. и на другой же день они уехали. Они так торопились, что даже Вена, где они все-таки задержались на 2 дня, не произвела на них никакого впечатления. Они уже присытились. В памяти осталась лишь картина, которую они увидели в окно вагона, уезжая из Вены. Багровая полоса заката, бесконечно длинный силуэт города с башнями, шпилями, флюгерами и колоссальным крутящимся колесом аттракциона увеселительного сада Вольк-Пратер, который возвышался над всем городом и казалось странным символом Вены. От Вены до русской границы плелись мучительно долго, чуть не 2 суток. Так как, верный своему принципу экономить на проездных билетах, Василий Петрович решил не тратиться на скорый поезд «Шнельцуг», а взял билеты на «Персоненцунг», то есть пассажирский. Этот самый «Персоненцунг», несмотря на вполне приличное, даже красивое название, на поверку оказался не пассажирским поездом, а товаропассажирским.